«Ремонтные работы никогда не кончаются», — подумал Санта-Мария. «Не было дня, чтобы в городе не красили фасад какого-нибудь здания, не подрезали деревья, не рыли траншею, сплошные подряды. Но эти люди, как и он, честно делали свое дело. Ведь и его работа никогда не кончается. Не проходит дня, чтобы кого-нибудь не ограбили, чтобы кто-то не покончил жизнь самоубийством. В большом городе полного спокойствия и порядка нет и быть не может». Он вспомнил без всякой ностальгии о своем родном городке, где и сейчас на Виа Рома появление машины с континентальным номером — целое событие. Либо это неспокойная жизнь, либо та. И раз он выбрал эту, бесполезно сокрушаться. Он расправил плечи и стал обдумывать, как при встрече с Массимо Кампи поискуснее перевести разговор на письмо и на Анну Карлу, написавшую его. Уловка насчет совета годилась только для телефонного звонка. К тому же Кампи вряд ли на нее попался, а теперь предстоит серьезный разговор. «Итак, сеньор Кампи, прежде всего будьте столь любезны и ответьте на нескромный вопрос. Вы спите с сеньорой Дозио?» Вице-префект Пикко упал бы в обморок от одной мысли, что он таким образом приступил к допросу. «Да, подобное начало и впрямь было бы не самым удачным», — с улыбкой подумал Санта-Мария. «В высших сферах порой все зависит от мелочи. Его начальники, в общем-то, не представляют себе, что такое высшие круги, в которые он, по их мнению, вхож. Они, правда, слыхали, что в Турине, куда труднее, чем в Риме, Неаполе или Милане, определить, насколько влиятелен человек из общества. Но из этого они делали один единственный вывод — надо быть внимательнее, осторожнее, любезнее, а в случае необходимости даже раболепнее, потому что в Турине никогда не знаешь, с кем имеешь дело. И верно. К примеру, случай сводит тебя со знаменитым хирургом, чьи фотографии помещают в еженедельниках, членом всяких там научных обществ, владельцем виллы с бассейном, автомобиля Бентли, или, скажем, с высшим судейским чиновником, либо с сенатором от правящей партии, один телефонный звонок которого приводит в трепет целое министерство, и вдруг ты обнаруживаешь, что в своем родном Турине этот человек пользуется куда меньшим влиянием, чем скромный служащий водного управления, который ездит на голубом Фиате 1100 и проводит отпуск в селении Торре-Пеличе в стареньком домике с двумя пальмами у входа. Но выйдя из универсального магазина «Упим», он приветствует фамильярным чао и самодовольной улыбкой самых знатных туринцев. Вот каковы они, высшие круги. Вот почему здесь нужно проявлять редкий такт. И по этим же причинам простая осторожность здесь не годится. Нет, ты не рискуешь в случае промаха быть переведенным в Сардинию. Люди высшего круга не наглые, не мстительные, не требуют от тебя особой почтительности, особого внимания и тем более раболепия. Настоящие боссы Турина — люди крайне скромные. Но тут-то и заключается главная трудность, — со вздохом подумал Санта-Мария. Они не ставят себя выше других и крайне раздражаются, если ты проявляешь к ним чрезмерную почтительность или даже высказываешь робость. Стоит тебе промахнуться, и ты как человек для них не существуешь. Чтобы расположить их к себе, в чем и состоит твоя задача, ты должен любым способом, любой ценой оказаться на высоте в этом мнимом равенстве. В своей неизбывной скромности и простоте они ничего больше от тебя не требуют. Итак, сеньор Кампи, ты очень красивая, сказала Анна Карла, войдя в прихожую. Прямо куколка. Франческа, которая ждала мать вместе с сеньориной Жанин, сразу же побежала к двери. В лифте, сидя на скамеечке, обитой красным бархатом, Анна Карла думала, ни одна мать не может относиться к своему ребенку беспристрастно, не может посмотреть на него со стороны. В этом и заключается, видно, материнская любовь. если отбросить в сторону все красивости и домыслы. Она сняла перчатку и нежно погладила дочь по голове. «Ну, как наши дела, малышка?» «Хорошо». Возле ворот их уже ждала машина, и у раскрытой двери стоял Эмилио, вытянувшись в струнку.